Север фирме. Стерегущий вышел на связь через спутник. Информация о человеке из 4-го управления, находящемся в группе, стерегущему передана. Вертолет потерпел аварию в 70 километрах южнее указанных координат. Пилот погиб. Есть раненые. Группа движется в пешем порядке в северном направлении к месту предполагаемой катастрофы. Лорд Баргузину. Объект «Спас» совершил вынужденную посадку. Забудьте о мотыле. Фирма высылает новую поисковую команду. Принять все меры по опережению и перехвату груза. В ваше распоряжение передаются сотрудники службы безопасности концерна «Титан». Фирма «Северу». Забудьте о стерегущем. Бросить все силы на поиски материалов. Утрата груза недопустима. Отправка новой геологической партии влечет неизбежную засветку и провал миссии.